20. Когда Джейни протягивает руку, чтобы включить радио, раздается звонок мобильника. И последний звук, который слетает с ее губ, всем бы так везло. Смех. «Дурачок», — с любовью думает она. «Опять ушел и оставил мобильник». Она тянется к бардачку. Мобильник звонит снова. Только звонит он не из бардачка. Он звонит из-за... Никакого грохота нет, по крайней мере, она его не слышит. Ей только кажется, что чья-то сильная рука сдвигает водительское сиденье. А потом мир заливает белизна.